Как будто они еще не поняли, что означает это слово. Но обязательно поймут, когда проснутся. Болван. «Пошли», — говорю я Манче, разворачиваясь и торопливо шагая обратно. «Кушать?» — спрашивает Манче. «Пошли». Мы идем дальше, так и не раздобыв для меня еды. Всю ночь и как можно быстрее. Быстрее, тот. Шевелись, черт побери. Все дальше, дальше, вверх по склонам, хватаясь за траву, чтобы взобраться, и вниз по склонам, держась за камни, чтобы не скатиться к кубарям. След, как назло, вьется через самые непроходимые дебри, избегая ровных участков рядом с дорогой или берегом реки. Я кашляю, иногда спотыкаюсь, и в конце концов на рассвете наступает момент, когда я просто не могу идти дальше. Не могу, не могу, ноги подгибаются, и я падаю на землю. Больше не могу. Прости. Спину ломит, голова раскалывается, я весь провонял потом и ужасно хочу есть. Надо хоть чуточку посидеть, всего минуту. Прости меня, прости, прости. «Тот?» — бормочет Манча, подбегая ко мне. «Все хорошо, дружок». «Горячий тот?» Я кашляю, в легких грохочет валуны. «Вставай, тот, Хьюит, поднимай зад и иди дальше». В голове все плывет, я ничего не могу поделать, хоть и пытаюсь думать о Виоле. Я вдруг вернулся в детство и лежу в кровати, больной. А Бен не отходит от меня, потому что из-за лихорадки я начал бредить и видеть всякие жуткие вещи, людей, которых на самом деле нет рядом, сияющие стены, а у Бена вдруг отрастают клыки и лишние руки, и я кричу и кричу и отбиваюсь, но Бен не уходит. Он дает мне прохладную воду и таблетки. Таблетки. Бен дает мне таблетки. Я прихожу в себя. Поднимаю голову и начинаю рыться в Виолиной сумке, откуда снова достаю ее аптечку. В ней полным-полно разных лекарств. Они разложены по пакетикам и подписаны. Эти каракули ни о чем мне не говорят. А рисковать я не могу. Вдруг какое-нибудь снотворное вырубит меня на несколько часов, как Манче. Я открываю собственную аптечку. Виолиная, она и в подметке не годится. Зато там есть известные мне более утоляющие, пусть и домашнего приготовления. Я проглатываю две штуки, потом для верности еще две. Вставай, дерьмо никчемное! Я сажусь и какое-то время просто дышу. И борюсь, борюсь, борюсь со сном и жду, когда подействуют таблетки. Наконец, из-за дальнего холма появляется краешек солнца, и мне как будто становится легче. Не знаю, так ли это, но выбора нет. Вставай, тот Хьюит. Вставай и иди. Да, говорю я вслух, тяжело дыша и растирая руками колени. Куда нам, Манче? И мы снова пускаемся в путь. След по-прежнему ведет нас через глушь, избегая дороги и любых зданий, которые я иногда вижу с вершин холмов. Но неизменно вперед, неизменно на восток, к Хейвену. Только Аарона известно почему. Вскоре мы натыкаемся на еще один впадающий в реку ручеек. Я осматриваюсь, не притаился ли где крок, и набираю в бутылке свежую воду. Манчи заходит прямо в ручей и пьет, безуспешно отфыркиваясь от маленьких медных рыбешек, которые норовят в него впиться. Я встаю на колени и смываю с лица пот. Холодная вода бьет по коже, как пощечина. Я немного взбадриваюсь. Знать бы, сможем ли мы их нагнать. Знать бы, насколько они нас опередили.